Ни одной копейки не прилипло к его рукам. Но деньги эти таяли на глазах, как брошенная в большой огонь глыба льда. Перестройка, инфляция, павловский, конфискационный грабеж, ГКЧП, распад страны, крах рубля, черные вторники, черная жизнь. А сделать что-либо Джангиров уже не мог. Намертво закаярив миллионный вклад десятилетним мораторием. И агентесса его надежная, завсберкассой, которую он мог заставить переделать документы и выдать деньги, сука рваная, кинула его, потихоньку оформила документы и съехала в Израиль. А племеши, мальчики удалые, Ахат и Нарик, уже давно пустились во все тяжкие. Университет бросили, резонно рассудив, что юриспруденцию можно изучать и со встречной полосы права. Они показали себя людьми, как настоящие жизнелюбы. Не оказалось греха и порока, который бы парни не изведали всласть. Карты, бега, железка, рулетка, машины, мотоцикл «Хонда», больше похожий на двухколесный «Роллс-Ройс». Все кабаки столицы, пробуждающиеся от тусклого советского забытья к сладко-пряной жизни, хороводы бледей, гарнированные нежными томными блондинчиками. Тьфу! Жалкие 3000, которые выдавал им Джангиров, иссякали за несколько дней. Нужны деньги, деньги, настоящие деньги, а не эти жалобные гроши, которые сужал дядя. Когда Ахат проиграл в блэк-джек за один вечер 240 тысяч рублей, крутой авторитет Гия Ткварчельский предупредил: или бабки будут у него завтра, или Ахат оставит на счетчик. 2% в день будет набегать на сумму долга. Впрочем, есть еще один путь. Киевские куркули, хохлы мордастые, торгующие компьютерами, задолжали ему 500 000. Пусть, мол, боевые братья отберут бабки, вернут Гии, и тогда квиты. Поехали в Киев. И с удивительной легкостью отобрали долг. Даже стрелять не пришлось. Врезали этим салоедом по кумполу рукоятками пистолетов и вернули Гие акушерский саквояж с 500 000. Квиты. И даже с процентами. Благодаря Гии получили они удивительные знания о том, как возникают легко и быстро огромные деньги. Разошлись с ним по-братски, и началась для Ахата и Нарика шальная, стрёмная, сладкая бандитская жизнь. Много позже, когда Джангиров вылетел со службы и всерьез занялся коммерцией, он пытался неоднократно заинтересовать бизнесом племянников, привлекая их к своим отдельным делам, старался прикрыть их, но бесполезно. Им понравилось быть бандитами. До этого они уже испробовали все вкусности жизни, а тут вдруг открылась новая невероятная радость. Волдахать людей по-черному, испытывая сладостное ощущение власти над маленькими испуганными человечками, кайфовать от бандитского куража, пьянящего чувства своей силы и ужаса жертв. Они купили себе воровской венец и окончательно сошли с ума от сознания своей силы. Смеялись, когда Джангиров им говорил, что никакой силы у них нет. Это слабость беззащитного мирового населения, преданного и брошенного им на растерзание развалившейся государственной властью. И однажды вы дорого поплатитесь, дорогие племеши, самочинные воры в законе.